Словесная алгебра. По сведениям, поступавшим из разных источников, это не сообщение ТАСС, это говорит живой человек. Почему же не сказать живыми человеческими словами? Как я понял по рассказам, как рассказывали мне разные люди, справедливо писал когда-то с гневом и горечью Ефим Дорош. По местному радио передают объявление о работе агитпунктов. В конце каждого объявления одна и та же фраза. После доклада — культ обслуживания. Концерт, надо полагать, или кино. Как-то незаметно в минувшие годы сложился этот холодный, мертвенный язык. Головной убор, городской транспорт, осадки. Что это, боязнь конкретности, пускай неосознанная, боязнь подробностей, тяготение к выхолощенным абстракциям, любовь к выспренности — или же стремление привести все к единой норме. Спору нет, изредка чисто канцелярские слова и обороты даже нужны. Для портрета или речи сухаря чиновника, для жанровой сценки в совершенно определенном духе. Но тем важнее, чтобы весь окружающий текст и речь других людей были совсем иными, живыми, естественными. Вот тогда ярче, отчетливей станет ироническая или осуждающая характеристика. Взять, к примеру, острый насмешливый памфлет «Закон Паркинсона», напечатанный когда-то в журнале «Иностранная литература». Вот тут канцеляризмы на месте. От них памфлет еще злее, смешнее, беспощадней. Это сознательный прием. Ну и «Закон Паркинсона» был бы скушен и однотонен, будь игра построена только на одних канцеляризмах. Беда, если канцеляризмы присущи самому переводчику-писателю. В огромном, подавляющем большинстве случаев лучше заменить официальное или книжное слово разговорным, длинное — коротким, сложное — простым, стертое — безликое — конкретным образным. Этому не так уж трудно научиться даже без постоянной подсказки редактора стороннего, с помощью внутреннего саморедактора, воспитывая собственное ухо и глаз. И быстро убеждаешься, это вовсе не ведет к упрощению или старомодности, ничуть не бывало. Это лишь очистит и прояснит любую прозу. Напротив, казенные необязательные слова, слова-штампы, всякую фразу только засоряют и запутывают. Очень-очень редко уместно официальное. Следовательно. Почти всегда можно и нужно сказать просто. Значит, стало быть. Действительно. В самом деле, впрямь, вправду, по-настоящему. Заблаговременно. Заранее, вовремя, загодя. Направлялся, шел. Произошло происшествие, случилось случай. Лично, самолично, сам. Обнаружил, увидел, заметил, нашел, открыл. Не выразил никакого удивления, ничуть не удивился. Не стояла необходимость, незачем было. На расстоянии 100 миль, за 100 миль. По мере удаления, чем дальше. Не играет никакой роли, неважно. На протяжении и по истечении 2 часов. За 2 часа, через 2 часа, 2 часа спустя. В южном направлении, к югу южнее. Это вызвало у меня раздражение. Я злился, сердился, досадовал. Кстати, раздражение подчас отдает медициной, раздражение и покраснение кожи. Почти всегда лучше злость, гнев, досада. Часто пишут так. Все это послужило причиной ужасной неприятности. Когда можно хотя бы так? Из-за этого вышла, получилась большая неприятность. У меня были кое-какие знания по археологии. Я кое-что понимал, смыслил, немного разбирался в археологии. Посмотрел перед собою. Посмотрел вперед. Плохой я судья человеческих сил и способностей, если эта женщина не отберет у тебя твоего приятеля. Либо я ничего не понимаю в людях, либо она отобьет у тебя. Это самое большое наслаждение в моей жизни — посидеть вот так в одиночестве, в темноте, окруженном батареями пишущих машинок. Люблю посидеть вот так в одиночестве или один, тихо, вокруг ни души, только батареи пишущих машинок. Для меня это самое большое наслаждение. Или первое удовольствие, или даже, что может быть лучше, приятнее. Глядя на великолепное зрелище морского простора, любуясь морским простором. Несмотря на полное отсутствие физического сходства, она чем-то напоминала ее. Внешне, с виду, она была совсем не похожа на, и все же чем-то напоминала ее. И в романе, особенно несовременном, вместо «в соответствии со своим характером» лучше написать «в согласии». В переводном рассказе «Обалованной жене» читаем. К сожалению, это в каждом случае оказывалось сопряженным с очень большими расходами. Тяжело, скучно, неуклюже, все тот же канцелярит. Еще своего рода языковая алгебра. Ведь словечко «это» — безличный алгебраический значок. Довольно подставить конкретное значение, и фраза оживет. На беду всякий раз ее прихоти обходились слишком дорого, стоили огромных денег. Словесные иксы и игреки, всякие this, that, it, несчетные он и она почти всегда, за редчайшими исключениями, лучше в переводе раскрывать, расшифровывать. Одно дело писательский прием, своеобразная манера, допустим, Хемингуэя с постоянными «сказал он», «сказал я». Это отлично выразили по-русски наши мастера еще в 1930-40-х годах. Но совсем другое дело, особенности чужого языка. Чужого строя речи механически переносить в русский перевод, в русскую книгу. В английском, во французском тексте обычные безликие «the man», «the woman», «cet homme», «the person». По законам языка артикль или местоимение обязательны, без них обойтись нельзя. По ним француз или англичанин тотчас понимает, о ком или о чем речь. Русскому существительному этот почетный караул вовсе не нужен. И потому в переводе куда лучше, естественней, не повторять снова и снова «он» или буквально «этот человек», «эта женщина», а подставить либо имя героя, либо то, что в нем главное. Мальчик, солдат, старик, прохожий. Если в подлиннике «the creature» или «l'enfant», «l'abbé» вместо животного вообще тоже надо бы подставить что-то определенное — собака, лошадь, кошка. Чем конкретнее слово, тем лучше, образней, убедительней текст. Все равно оригинальный или переводной, и тем меньше нелепых сдвигов и ошибок. По-английски можно, в сущности, о любой живой твари сказать creature. Но если Зверолов, перечисляя всех, кого поймал, говорит «животные, например, колибри», это чуть смешно. Да, для науки и крохотные пичуги, и змеи, и животные. Но в рассказе все же лучше что-то другое, смотря по контексту. В данном случае подопечные, пленники, пассажиры. Незачем, к примеру, «the planet's early life» переводить «древние представители органической жизни». Это без всякого ущерба можно передать проще и короче. Первобытные твари или существа. На худой конец организмы. Ни к чему казенное человек учился использованию сил природы. От глагольное существительное, два родительных падежа к ряду. Лучше учился обуздывать, покорять эти силы. Тем более, что и в подлиннике не стандартное, бесцветное «юз», а более живое, образное «harness». Обычное английское «human being» в переводе лучше заменять «естественным человек», и напрасно порой допускают уродливую кальку «человеческое существо». Лишь очень редко в произведениях старой классики уместно какое-нибудь, может быть, даже прелестное создание. Есть одна особа. Она добра, чиста, преданна, она любила бы меня. Это перевод одного старого романа. В подлиннике даже не person, просто one. И куда вернее, естественнее по-русски. Есть одна чистая душа, добрая, преданная. Седая, исхудавшая, беспомощная фигура, сказано о старике. И хочется эту фигуру расшифровать, обратить некий X в конкретный образ. Допустим, нельзя просто старик. Рядом состарится. Впрочем, можно заменить, одряхлеть, прожить свой век. Но в полном согласии со стилем автора можно найти иную замену, пусть даже тень, только бы не переносить из чужого языка бесцветное, обобщенное фигур. Или фигура женщины поместилась в карету. Право же, лучше бы сама эта женщина уселась в карету. Без словесной алгебры стало бы живее и зримее. А сколько этих фигур, уже не навязанных иноязычным подлинником, наши авторы пускают разгуливать по страницам отечественной прозы. Еще один распространенный алгебраический значок. Обычный штамп и живучий паразит нашей речи. Расхожая словечко-вещь. Я тебе скажу одну вещь, а вернее бы, вот что я тебе скажу. Если за этим следует что-то конкретное. Либо напротив, я тебе кое-что скажу. В перевод эти вещи попадают еще и по милости французского «os», английского «think». А куда как лучше получается без этой пустопорожней скорлупки. Странная вещь, до чего она меняется. Так в хорошем переводе думает о женщине-герой одного хорошего романа. Не лучше ли странно, или как странно, вот странно, до чего она меняется. А в плохом переводе встретишь и такое. Похороны на море не входят в число радующих зверолова вещей. Или человек кричит со сна. С ним и после бывали такие вещи. А почему не? Бывало такое, так бывало. Старик думает о смерти. Одна вещь печалила его в предчувствии конца. А по-человечески было бы. Только одно его печалило. Даже когда вещи употреблены в не столь отвлеченном и обобщенном смысле, они отнюдь не украшают художественную прозу, и лучше обойтись без них. Героиня одного романа, как уверяет переводчик, пела восторженные дифирамбы другой, которая была так очаровательна и так превосходно умела носить вещи. А здесь по смыслу, по интонации, вернее бы. Первая восхищалась второй, превозносила ее. Хвалы эти произносятся не в лицо, а за глаза. Она так хорошо одевалась. Английское quality часто переводят первым по словарю значением — качество. Оно гораздо чаще означает достоинство. Мать мечтает, чтобы сынишка унаследовал все качества отца, не будучи... Она не договорила, отец малыша погиб слишком недавно. Она еще не смеет вслух заговорить о его слабостях, но видеть в сыне хочет явно не все отцовские качества, а именно достоинство. Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым. А надо бы. Так оно и было, это была правда, и в самом деле скуп не был. Или в этой сфере герой хочет быть единственным, и он им остается. А по-русски естественней, и ему это удается, либо и добивается своего. Непременно пойди навести мать. Да, я это сделаю. Опять ответ буквальный и дословный. Англичанин не повторит один и тот же глагол дважды, а на второй раз заменит его универсальным «to do». Но по-русски говорят «да, я пойду, а лучше «да, конечно, непременно». И однако опять и опять, даже в очень современной прозе, где нужна особенно свободная, непринужденная интонация, читаешь все то же. «Возьми пленника себе, храни его хорошенько». И в ответ буквальное, скучное, вымученное. Я это сделаю. А в согласии со всем тоном рассказа, с нравом говорящего, надо куда непринужденнее. А как же или еще бы. Словесная алгебра присуща отнюдь не только переводу, она тоже признак канцелярита. Ее сколько угодно и в наших журналах, газетах, книгах. И она всегда портит, сушит, обесцвечивает любой разговор и любую повесть.